Глава 15. Джош. Тренер Питерс. Как только мы вернулись за стол, отец не упустил момента отвесить ехидный комментарий в нашу сторону. Оставшаяся часть ужина прошла без происшествий, и мы даже доели все закуски, пока Хьюго хвастался, что уже запланировал ежегодную вечеринку в честь Нового года. Я присутствовала на них много раз, всегда с Мэдди. Но в этом году я пойду как вторая половинка Джоша, и его отец был достаточно любезен, чтобы сообщить нам, что это также будет свадебной вечеринкой для нас обоих. Разве это не идеально? Сейчас понедельник, и, проведя прошлую ночь дома в одиночестве, размышляя о событиях выходных, в основном о том, что произошло в кабинете мэра, я не сомкнула глаз и к последнему занятию едва стояла на ногах. В таком виде Арчер меня и заметил. Голова лежит на парте, а я молюсь, чтобы следующий час пролетел незаметно. «Чёрт возьми, Сандерс, сколько вы трахались!» — протягивает мой друг, плюхаясь на свое обычное место рядом со мной и взъерошивая мои волосы так, как делает всегда. В первый раз, когда он это сделал, я чуть не вскрикнула от шока. Во второй раз едва сдержала вздрагивание — но в третий раз уже приготовилась к его дружескому натиску. Он не заметил, что я стискиваю зубы каждый раз, когда он прикасается ко мне. Но я заметила, что он тоже носит маску. Его беспечный и фальшивый образ, который он выставляет на свет, — лишь показуха. Тем не менее, я также заметила, что он, кажется, быстрее успокаивается после какого-то физического контакта с людьми, как будто ему нужно, чтобы его кто-то пригрел. Вот почему я позволила ему это сделать. И именно поэтому меня не беспокоил поцелуй с ним во время «Правды или действия» на Хэллоуин. Для всех знакомых Арчер Грей просто проститутка, но я вижу его настоящего за этим фасадом. «Не связывайся со мной сегодня, Арч, я не в настроении». Предупреждаю его, заставляя себя поднять голову со стола и посмотреть на парня. Он лишь ухмыляется, ставя на мой стол стаканчик с горячим шоколадом на вынос с логотипом моего любимого кафе в кампусе. «Я подумал, что тебе это может понадобиться», — усмехается он, делая глоток из стаканчика, прежде чем поднять его в молчаливом приветствии. «Арчер Грей, я знала, что есть причина, по которой я тебя терплю». И дело не только в твоей плохой репутации и внешности. Вздыхаю я, жадно хватая стакан и делая глоток, позволяя горячему шоколаду согреть меня изнутри. «Ну-ну, не надо со мной флиртовать, миссис Питерс. Что бы сказал твой муж?» — поддразнивает он, чокаясь своим картонным стаканчиком о мой. И прежде чем я успеваю ответить, меня прерывает пронзительный голос — «Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Миссис Питерс?» Брианна Майклс. Она великолепна и умна, но больше известна тем, что тусуется с хоккейной командой и пытается заарканить одного из игроков. Я видела, как она по крайней мере сотню раз пыталась увести парня Мэдди, Нову, но я почти уверена, что в какой-то момент она встречалась со всеми парнями или, во всяком случае, с большинством из них. Я открываю рот, чтобы ответить ей, но Арчер опережает меня. «Разве ты не слышала? Хейли и Джош поженились на выходных», — говорит он, одаривая ее лукавым взглядом, значение которого я не могу понять. Я же заставляю себя улыбнуться, готовясь принять очередные поздравления. Наше объявление о свадьбе было напечатано в утренней газете вместе с фотографией, которую я еще даже не видела. Честно говоря, я не совсем понимаю, как мэр смог все организовать так быстро, но это особо меня не удивляет. Вот так я и оказалась в ситуации, когда весь день принимаю пожелания счастья от людей, некоторых из которых я даже не знаю. Но я принимала их всех с улыбкой, и этот случай не станет исключением. Но никаких поздравлений не поступает. Вместо этого Брианна смотрит на меня с отвращением, а потом смеется. «Да ладно, не смеши. Как будто Джош когда-нибудь женился бы на... ней». «Туше?» Я никогда не была сторонницей конфликтов, это не в моем характере. Но когда ее слова бьют меня словно кирпич по голове, я едва сдерживаюсь, чтобы не среагировать. «О, да?» — протягивает Арчер, получая от ситуации явно больше удовольствия, чем я. «Тогда как ты объяснишь это?» Он достает газету с фотографией нас с Джошем в субботу и раскладывает ее на столе перед собой, чтобы Бриана могла увидеть. «Это была прекрасная церемония. Половина команды была там», — хвастается он и технически даже не врет. Бриана выхватывает газету, и у нее отвисает челюсть. Она действительно широко открывает рот, рассматривая нашу фотографию. Улыбка давно исчезла с ее лица. «Это невероятно», — бормочет она, прежде чем бросить на меня мрачный взгляд. «Я даже не знала, что вы, ребята, встречаетесь. И без обид, но ты совсем не в его вкусе». Еще один удар прямо в живот. Почему, когда люди говорят «без обид», они всегда говорят что-то обидное? Я полностью за то, чтобы быть дружелюбной с девушками. Но серьезно, сейчас я готова послать эту стерву. Я улыбаюсь так мило, как только могу. «Ну, я закрытый человек, и мой муж это уважает. И я не спала ни с кем из его хоккейной команды, так что, возможно, это и привлекло его». Арчер хихикает рядом со мной, когда ее челюсть отвисает еще шире при виде того, как кто-то отвечает ей тем же неуважением, с каким обращается она. «Забавно, потому что из многих девушек, с которыми, как я знаю, спал Джош, он не уважал ни одну из них, и, поверь мне, их много. Тебе стоит помнить об этом, пока ты стоишь перед ним на коленях», — улыбается она, прежде чем добавить. «Может быть, я напомню ему о том, как мы веселились вместе в следующий раз, когда увижу его». Желчь подступает к моему горлу, и у меня нет разумного ответа на ее заявление, потому что что я могу сказать, что, будучи его женой, я на самом деле ничего не знаю о том, какой он в спальне? Насколько это было бы глупо? «Ох, отвали, маленькая гадюка», — рычит Арчер, которому явно надоела эта дура. «Джош не прикасался к тебе больше года. Да и мне нужно выпить бутылку чего-нибудь крепкого, прежде чем даже подумать о том, чтобы приблизиться к тебе. Так что сделай нам всем одолжение и исчезни». Его слова заставили меня выпучить глаза, не говоря уже о ней, и я начинаю даже немного сочувствовать девушке. То есть до тех пор, пока она не откидывает волосы и не отвечает. «Передай привет Нове. У него все равно всегда был лучший член», прежде чем неторопливо отойти в другой конец комнаты. «Ну, это было весело», — говорю я сухо, пытаясь забыть обо всем произошедшем, когда Арчер вторгается в мое личное пространство. «Не обращай внимания на эту стерву, Хэлс. Джош установил для тебя правило не прикасаться с того момента, как ты появилась, и теперь мы все знаем, почему. В отличие от нее, ты ему действительно дорога. Отсюда и то милое маленькое кольцо с бриллиантом, которое ты теперь носишь. Так что некоторые люди могут завидовать, но пошли они. Именно ты будешь с ним навсегда». Его слова добры и, очевидно, призваны подбодрить меня. Но на самом деле они ранят меня больше, чем все, что только что сказала Бриана, потому что это неправда. Да, я ношу его кольцо, и я его жена, но это все. Это просто кольцо и лист бумаги, ничего больше. Я никогда не буду знать его так, как знают те девушки, и он никогда не узнает, как сильно я хочу, чтобы все это было по-настоящему. «Спасибо, Арч», — выдавливаю я из себя, потому что кроме признания ему в любви к Джошу, чего он не поймет, мне нечего больше сказать. Я снова сосредотачиваюсь на своем напитке и допиваю остатки горячего шоколада как раз к началу занятия. Следующий час я провожу, делая заметки, но толком не улавливая, что говорит наш учитель. И к концу занятий я чувствую себя настолько истощенной, что могу буквально потерять сознание. Мне пора домой. У меня куча домашних заданий, которые нужно сделать на выходных, Я знаю, что если забраться в постель к Перси, этот день станет намного менее ужасным, но по какой-то причине я не могу заставить себя сделать это. «Ты сейчас идешь на тренировку?» — спрашиваю я Арчера, когда он собирается уйти, и парень останавливается, чтобы посмотреть на меня. Я не уверена, что он видит на моем лице, но он протягивает мне руку, чтобы я могла зацепиться. «Конечно, вы хотите, чтобы я проводил вас на смотровую площадку, где вы будете соблазнять своего мужа, миссис Питерс». Я усмехаюсь, пытаясь опровергнуть то, что он только что сказал, но потом вспоминаю, что он верит в ложь, которую мы придумали. Мне не так уж трудно лгать, и я отвечаю. «Да, на самом деле, думаю, это именно то, что мне нужно». Так я оказываюсь на катке, где мерзну до посинения, пока Арчер уходит, чтобы переодеться. Я обхожу трибуны и подхожу к своей лучшей подруге. «Похоже, нам пришла в голову одна и та же идея», — задумчиво говорю я, увидев, что Мэдди сидит на одном из нижних рядов в своем телефоне. Она и раньше была здесь завсегдатаем, постоянно приходила посмотреть на тренировки и игры Джоша, чтобы поддержать его. И я много раз присоединялась к ней. Но мне кажется, что в последнее время она приходит сюда больше из-за капитана команды, чем из-за брата. Ее взгляд удивленно скользит по моему лицу, затем она убирает свою сумку, освобождая для меня место. Мы снова и после этого ужинаем с его мамой, поэтому я сказала, что встречусь с ним здесь, задумчиво улыбается она, и мне становится так приятно видеть ее такой счастливой и влюбленной. Они все еще на этапе медового месяца, так что по ночам я в основном слушаю, как изголовье ее кровати стучит о стену. Но, эй, для этого же и нужны беруши, верно? Я так рада за нее, поэтому мне было легко согласиться на безумный свадебный план Джоша, потому что это значит, что с ней останутся эти эмоции и ощущения. «Как поживает моя любимая невестка?» — спрашивает она с ухмылкой, и я закатываю глаза, плюхаясь рядом с ней. «Устала и раздражена», — говорю я подруге, пока ищу в сумке перекус, а она смеется. «Я не спала прошлой ночью, а потом в кафетерии закончились мои обычные обеды, так что я не ела с завтрака». «Могла бы просто съесть что-нибудь другое», — начинает она, но затем замолкает и снова смеется. «Извини, на секунду забыла, с кем разговариваю». Потом она жалеет меня, лезет в свою сумку, достает шоколадный маффин и протягивает его мне. «Ниф?» — спрашиваю я, гадая, не от той или жены одного из ее телохранителей этот маффин, которая всегда присылает нам еду и угощение. И она кивает. «Боже, я люблю тебя!» — бормочу я, откусывая большой кусок, а потом добавляю. «И я люблю Ниф». Маффин восхитителен и попадает в точку как раз к тому моменту, когда игроки начинают выходить на лед. Сначала я замечаю номер 19. Его глаза автоматически обшаривают трибуны, пока не останавливаются на Мэдди, и он без промедления катится к нам. «Ты не надела мою футболку, принцесса. Я думал, что предупреждал тебя об этом», — поддразнивает он, не обращая внимания на тренера, который кричит ему, чтобы парень начал разминаться. «Нова, я не могу носить ее каждый день. Она станет слишком грязной», — жалуется она, но он лишь качает головой. «Похоже, мне придется испачкать что-то другое», — протягивает Нова с подмигиванием, прежде чем развернуться и уехать. Мэдди краснеет, но теперь мое внимание сосредоточено на другом Питерсе, который выходит на лед с мрачным лицом. Мне всегда нравилось наблюдать за его игрой с того самого первого дня, и даже сейчас, более 10 лет спустя, это все еще кажется особенным. Это его дом, его утешение, единственное место, где он никого к себе не подпускает. И когда он скользит по льду, я невольно завидую катку. Он вкладывает в эту игру свое сердце и душу. И я знаю, что это единственная настоящая любовь, которая у него когда-либо будет. Он дважды проносится по льду, прежде чем, наконец, замечает меня. Когда это происходит, парень удивляет меня тем, что прерывает разминку и подъезжает ко мне. «Не знал, что моя жена сегодня будет болеть за меня», — громко хвастается он, заставляя тренера и некоторых товарищей по команде посмотреть в нашу сторону. Я слышу, как Мэдди стонет рядом со мной. «О, я здесь не ради тебя. Я пришла поддержать свою команду. Вперед, Флайерс!» — отвечаю я в том же тоне, и от его ответной улыбки у меня замирает сердце. «Тогда, думаю, мне просто придется сегодня покрасоваться перед тобой, а?» Подмигивает он, отъезжая от меня спиной вперед и возвращаясь к разминке. Только тогда я слышу, как несколько членов его команды, которые не были на свадьбе, спрашивают его об этом. И он рявкает: «Да, я женился! Какое, черт возьми, вам до этого дело?» Мэдди сдерживает смех. «Вот засранец, которого мы знаем и любим!» Я смотрю, как Дэймон подъезжает к нему и осторожно уводит, говоря что-то. Я уверена, что никто больше не слышит, и улыбаюсь. «Да, вот он». Следующие 30 минут мы проводим, наблюдая, как они растягиваются всеми возможными способами, и в конце у меня практически текут слюни. Мои глаза постоянно прикованы к номеру 22, раскинувшемуся на его плече, и когда они, наконец, начинают тренироваться, клянусь, я чувствую румянец повсюду. Мы с Мэдди обсуждаем уроки и вчерашний ужасный ужин с ее родителями, но в основном наше внимание по-прежнему сосредоточено на льду, и, к счастью, поскольку я здесь не впервые, она не подвергает сомнению и мой интерес к хоккею. К тому времени, когда ребята, вспотев, уходят со льда, чтобы переодеться, я умираю от голода. И даже Джош в своей спортивной форме не может меня успокоить. Я выхожу на улицу вместе с Мэдди, хотя она и не поедет сегодня со мной домой. Обычно я сразу уезжаю, но, вспомнив о своей роли его жены, задерживаюсь. Первыми появляются Нова, Арчер и Александр со своим соседом по комнате Джейком Харпером. Нова направляется прямо к Мэдди и заключает ее в объятия. Джейк прощается с ними, сказав, что заберет свою девушку с работы, а моя лучшая подруга поворачивается ко мне. «Хэлс, хочешь, чтобы мы подождали тебя?» — спрашивает Мэдди, улыбаясь в объятиях своего парня, и я качаю головой. «Нет, все в порядке. Вы, ребята, идите, я пойду домой с Джошем». Я киваю в сторону катка за моей спиной и выдыхаю холодный воздух. «Мэтс, знаю, ты не хочешь этого слышать, но твоя лучшая подруга теперь постоянно встречается с твоим братом», — поддразнивает ее Александр, глядя на меня с улыбкой, прежде чем Нова бьет его по затылку. «Ты прав, Рейн, она не хочет этого слышать», — отрезает Нова, качая головой своему другу, а затем собирается уходить и уводит остальных за собой. «Давай, оставь девушку в покое. Увидимся позже, Хэлс». Я смотрю, как они уходят, машу им на прощание и затем поворачиваюсь к выходу с катка, чтобы дождаться Джоша. До него уходят несколько игроков, в том числе его соседи по комнате Лэндон и Леви, которым я вежливо улыбаюсь. Наконец появляется и мой муж вместе с Дэймоном. «Хэлс, ты все еще здесь?» — удивляется он, подходя ко мне и без паузы наклоняясь, чтобы поцеловать меня в голову. Я заставляю себя не вздрогнуть, тем более что несколько игроков все еще выходят и задерживаются поблизости. Все смотрят в нашу сторону. Полагаю, скоропалительный брак во время учебы в колледже можно считать довольно скандальным событием. Не обращая на них внимания, я сосредотачиваюсь только на Джоша и отвечаю: «Да, я подумала, что мы могли бы пойти поужинать или еще что-нибудь. Я не знаю, почему мне неловко приглашать его на ужин, но это есть, особенно когда у нас есть зрители». Прежде чем он успевает ответить, Дэймон делает шаг в сторону, уходя. «Увидимся дома», — бормочет он, но я останавливаю его. «Ты можешь присоединиться к нам, если хочешь, Дэймон. Чем больше народу, тем веселее. Улыбаюсь я, и он смотрит на меня с искренним недоумением, как будто никто никогда раньше не делал ему такого предложения. От этого мое сердце сжимается от боли за него, и я стараюсь удержать улыбку, чтобы дать парню понять, что я действительно это имею в виду. «Нет, но спасибо», — шепчет он, прежде чем отвернуться от нас, натянуть капюшон и поспешить прочь в ночь. Я смотрю, как он уходит, совершенно сбитая с толку, затем поворачиваюсь к Джошу и повторяю: «Так что, ужин?» Джош оглядывается на нескольких игроков, которые все еще слоняются поблизости, а затем мягко уводит меня от них. «Вообще-то мне нужно кое-куда сходить», — говорит он незаметно, и я клянусь, что чувствую, как мое сердце подступает к горлу, когда я напоминаю себе, что наша сделка не настоящая. «О, ладно, ничего страшного». Щеки болят от натянутой улыбки, хотя я чувствую, как по какой-то причине на глазах собираются слезы. «Хочешь поехать со мной? А потом мы можем поужинать», — добавляет он, и я смотрю в ответ с удивлением. Даже с кольцом на моем пальце я не привыкла к тому, что он действительно хочет быть рядом со мной. Не после того, как он провел последние пару лет, отталкивая и избегая меня, насколько это возможно. «Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой?» — растерянно спрашиваю я, и его ответная улыбка ослепительна. «Конечно. Почему бы и нет? Пойдем, моя машина здесь». Он кивает в сторону, а затем ведет нас к ней, прежде чем я успеваю ответить. Бросив сумку с экипировкой в багажник, Джош спешит открыть передо мной дверь, обходит машину с другой стороны и садится за руль. Я пристегиваю ремень безопасности и спрашиваю: «Куда мы едем?» Джош смотрит на меня с улыбкой, которой я никогда раньше у него не видела. «Тебе придется подождать, и увидишь», — шутит он, заводя двигатель, и я усмехаюсь. «Джошуа, ты же знаешь, я ненавижу, когда меня заставляют ждать», — напоминаю я ему, прекрасно понимая, что он в курсе моей нелюбви к ожиданию чего бы то ни было. Еда, пробки, ответы — все это проклятие моей жизни. Он лишь ухмыляется. «Хм, дай мне пару часов, и бьюсь об заклад, я смогу изменить твое мнение на этот счет», — подмигивает он, выезжая с парковки и направляясь в сторону города. Мы находимся в машине всего минут 10, разговаривая о нашем дне и тренировке, когда парень заезжает на другую парковку, которую я сразу узнаю. Мы у местного катка, который, как мне известно, закрыт по вечерам в понедельник. Но, тем не менее, он глушит двигатель и начинает выходить из машины. «Ну, ты идешь или нет?» — бросает парень через плечо, прежде чем захлопнуть дверь и пойти взять свою сумку из багажника. На парковке есть другие машины, и я замечаю, что внутри горит свет, что только усиливает мое недоумение, когда я выхожу и следую за ним. «Джош, что мы здесь делаем? Я думала, это место закрыто в будние дни». «Так и есть», — отвечает он сразу, направляясь к двери, открывая ее для меня и жестом приглашая войти. Я иду по коридору, понижая голос. «Тогда повторяю, какого черта мы здесь делаем?» Джош не отвечает. Ведет меня через приемную, пока мы не добираемся до катка. И мои глаза расширяются, когда я вижу многочисленные семьи, которые слоняются без дела в ожидании чего-то. Прежде чем я успеваю спросить Джоша, что происходит, мои уши поражают визг нескольких детей, приветствующих его. «Джош!» — кричат они, оставляя своих родителей и бросаясь к нему своей маленькой группой, а я стою на месте в шоке. Но мой муж, кажется, совсем не удивлен. Дети виснут на его ногах и туловище, все говорят одновременно, а он только улыбается. «Извините, ребята, я опоздал. Тренировка немного затянулась. Готовы приступить к работе?» — спрашивает он, и все они кричат «Да!», а парень кивает их родителям в знак приветствия, когда они начинают проходить мимо меня на выход. «Что, черт возьми, происходит?» «Тогда надевайте коньки и вперед!» Кричит он, и все дети спешат ко льду, а Джош садится на скамейку и достает свои коньки. Я сажусь рядом, все еще в полном недоумении, и просто смотрю на него, пока парень, наконец, не смотрит на меня и не признается. Я веду здесь занятия каждую неделю. Просто базовое катание на коньках и немного хоккея. Ничего серьезного. «Ничего серьезного?» — повторяю я. «Джош, это же здорово! Почему ты не сказал мне раньше?» «Если я думала, что он не сможет удивить меня после всего этого, выходи за меня замуж, то я ошибалась, потому что от вида задумчивого парня с грустной улыбкой, затягивающего свои коньки, чтобы пойти учить детей, мое сердце замирает в груди». «Я никому не говорил», — признается он, пожимая плечами и тихо добавляет, сосредоточившись. «Я делаю это для себя и для детей». Как, черт возьми, кто-то настолько потрясающий вырос в тени Хьюга Питерса и всего его бреда? «Ты удивительный, Джош Питерс, ты это знаешь?» — говорю я ему с улыбкой, когда он заканчивает со своими коньками и поворачивается ко мне. «Ну, если моя жена так считает, то это должно быть правдой», — шутит он, доставая перчатки из сумки. «Твоя жена считает, что ей повезло с тобой». Искренне отвечаю я, в этот момент больше, чем когда-либо прежде, желая, чтобы все это было по-настоящему. Как будто прочитав мои мысли, он грустно смеется. «Все в порядке, Хелс. Тебе не нужно притворяться. Тебя никто не слышит». Его слова заставляют меня взглянуть на него в совершенно новом свете. И прежде чем я успеваю открыть рот, чтобы ответить, двери распахиваются, и внутрь вбегает женщина с девочкой, которая, как я полагаю, является ее дочерью. Мама одета в униформу закусочной, волосы у нее собраны в пучок на макушке, а усталость прилипла к ней так, словно они родились одновременно. Девочка же выглядит безупречно. На ней подходящая по стилю шапка, перчатки и шарф, которые хорошо сочетаются с розовыми коньками, которые она держит в руке. Эта девочка очень напоминает мне Мэдди своими светлыми волосами и голубыми глазами, и я не могу удержаться от улыбки при виде нее. «Джош, привет! Извини, мы опоздали», — торопливо говорит мать. Девочка молча садится на скамейку напротив нас, как будто она делала это уже 100 раз. «Не беспокойся, Калея, я еще даже не начал». Джош приветствует ее искренней, понимающей улыбкой, а затем смотрит на маленькую девочку. «Как дела у моей любимой ученицы, Пен?» Девочка ничего не говорит, и когда Джош переводит взгляд обратно на ее маму, та просто пожимает плечами. «Хорошо, увидимся позже в закусочной», — добавляет он, и женщина, Калея, благодарно кивает. А я остаюсь в еще большем замешательстве. «Спасибо тебе большое, Джош. Ты даже не представляешь, как я это ценю», — говорит она ему, бросив последний взгляд на свою дочь. «Увидимся позже. Хорошо, Пен?» Девочка ничего не говорит, и Джош встает, чтобы подойти к ее маме. «Эй, ничего страшного. Не беспокойся о ней. Все будет хорошо». Женщина кивает в ответ на его слова, улыбается мне, а затем поворачивается и выбегает за дверь, оставляя нас наедине с группой детей. Я перевожу взгляд на лед и замечаю, что там около 12 мальчиков, готовых и ожидающих своего учителя, но маленькая девочка все еще не двигается. Без промедления Джош достает свой телефон, разблокирует его и протягивает ей, подмигивает мне и выходит на лед, оставляя нас наедине. «Привет», — здороваюсь я. «Меня зовут Хелли, а тебя Пен?» — спрашиваю я, размышляя, может быть, это сокращение от какого-то имени, и впервые она переводит взгляд на меня. «Пенелопа», — поправляет она в конце концов. «Но все зовут меня Пен». «Пенелопа», — повторяю я, разглядывая ее. Ей, наверное, не больше 7 или 8 лет, но ее взгляд создает впечатление, что она намного старше. «Какое красивое имя!» «Ты не собираешься кататься?» Я киваю в сторону, где Джош сейчас заставляет мальчиков ездить туда-сюда, чтобы разогреться. Мне интересно, почему она не присоединяется, тем более, что коньки у нее на коленях. Джош занимается со мной после мальчиков. Он знает, что мне так больше нравится. Начинает она с удивлением, глядя на меня, а потом добавляет. «У меня не так много времени, как у них, потому что ему нужно вернуть меня маме, но после этого он всегда покупает мне мороженое». Игнорируя множество вопросов, которые теперь крутятся у меня в голове, о том, почему Джош это делает и почему он присматривает за ней, я вместо этого спрашиваю. «Почему тебе не нравится учиться вместе с мальчиками?» Ее взгляд мрачен, а голос тих, когда она признается. «Они бывают немного грубоваты, и мне это не нравится». Я улыбаюсь ей в ответ, глядя поверх головы и замечая место, где хранятся все запасные коньки. «Хочешь, я заменю его, пока он не освободится?» Глаза девочки расширяются, сверкая от волнения так же, как у моих лучших подруг. «Ты умеешь кататься на коньках?» — спрашивает она, блокируя телефон Джоша и, наконец-то, обращая на меня все свое внимание. «Конечно, умею!» Говорю я, мысленно пытаясь вспомнить, когда в последний раз каталась на коньках и молясь, чтобы не слишком закостенеть. «Ты так же хороша, как Джош?» — спрашивает она, и это разжигает во мне огонь, побуждая показать ей, на что я способна. «О, милая, я намного лучше него!» — подмигиваю я, и она впервые улыбается, когда я встаю и иду за коньками. Я жду, пока Пен сама завяжет шнурки. Потом протягиваю ей руку. И когда она берет ее, веду нас на лед, чувствуя, как адреналин пульсирует под кожей. Похоже, я снова выхожу на лед с Джошем Питерсом.